последнее время он проводит много времени с Блэкстормом. К моему огорчению, эти джентльмены говорят обычно по-русски. Когда я попенял на это мистеру Блэксторму, он объяснил, что старается таким образом улучшить свой русский язык. Это меня удовлетворило, ведь русские фрегаты обращаются к нам исключительно на английском и по преимуществу на сугубо бытовые темы. Доктор Фибих остается нашим единственным окном во внешний мир. Silence Msec 1000. Наше утреннее бдение на полубаке прервал русский мичман. Он сообщил, что корабли приближаются к Севастополю, и не позже, чем через 3. Османы, прошептал дядя Спира. Он сразу сгорбился. Глаза, совсем недавно искрившиеся хитринками, запали, потускнели. Вапора ходит, до Одессы никого не пускает. Теперь амба. Эти досматривать не будут, а грабят. Кого не зарежут, за борт покидают. Вапоры на свой манер греки именовали пароход. А это разве не военный корабль? Сам говоришь, из эскадры Ахмед Паши. Вот и флаг. Военный, Дакси. Так и что с того? Они и в мирное время с нашим братом не больно-то возились, а уж сейчас, нет, Неры, не знаешь ты османов, это такое зверье, тебе виднее, покладисто согласился Белых, ты тогда вот что, дядя Спира, как турок подойдет, паруса сбрасывай и ложись в дрейф, а люди твои пусть ныкаются под палубой, не бывать тому, вскинулся грек, не хотим, чтобы нас, как крыс, из щелей вытаскивали, у нас тоже ружья и ножи найдутся, турки за наши жизни дорого заплатят, не будь я Спиридон Капитаноки, а старого Капитаноки. Всякий знает, от Трапезунда до Анапы, привычно закончил Белых. Помню. Только, ежели твои парни хотят сегодня ночью девок потискать, ты им внуши, пусть как начнется, падают на палубу и лежат смирно. И чтоб ни один отморозок не вздумал на турка прыгать, а то знаю я вас. Офицер кивнул на греков, столпившихся возле мачты Клитемнестры. Вид у них был весьма решительный. Из-за спин взрослых выглядывает юный племянник судовладельца. В руках мальчуган сжимал зловещего вида тесак. Скамбу застащил. Или как там у них, по-черноморски, называется этот курятник, куховарня. Не дай бог, полезут дорого продавать свои шкуры, разбирайся потом, кто есть кто. Я, дядя Спира, говорю без второго слова. Хотите жить? По моему сигналу падайте ничком и молитесь. Сделайте, останетесь целы. Все, мне некогда. Боевые пловцы деловито распределились по указанным местам. Двое улеглись вплотную к фальшборту. Еще один укрылся на корме, а четвертый, старшина-контрактник с позывным Ви, невысокий, сухопарый, лучший пулеметчик в группе, устраивался в вороньем гнезде. Капитан взвесил в ладонях фибергласовый тубус. Термобарическое БЧ компактного бура не уступает реактивному огнемету «Шмель», но это на самый крайний случай. Профессиональная гордость требовала взять вапору без шума и пыли, желательно, в работоспособном состоянии. Белых окинул взглядом будущий театр военных действий. Крышка люка, которую он наметил в качестве исходной позиции, стоит вертикально. Капитан-лейтенант заблаговременно подпер ее дрючком и привалил с наружной стороны мешками с ветошью и бухтой толстого каната. Баррикада получилась вроде надежная, но проверять что-то не тянет. На корме другое укрытие. 4 составленных вместе бочонка с сухарями. На них, под куском парусины, растопырился на треноге корт. Главному корабельному старшине-контрактнику Артеньеву до смертоубойной машинки всего 2 прыжка. Хорошо бы дядя Спира оказался прав, и турки в самом деле не станут стрелять, а постараются взять приз в целости. Глубоко сидящая, груженная шхуна контрабандистов, лакомый кусок. Капитан парохода наверняка уже подсчитывает барыши. Да, кстати, дядя Спира, а как зовется эта коробка? Вапора-то османская, отозвался грек. Да откуда ж мне знать, Неры? А только не наш он, не черноморский. Может, с Мраморного моря, а может, вообще из эскадры египетского Бея, слышал, он с турецким флотом пришел. Не знаешь, ну и пес с ним. Не стал настаивать Белых. Успеется еще, выясним. «Ну что, пора!» Грек кивнул и потянул за румпельтали. Нос Клитемнестры покатился к ветру, стаксель захлопал, заполоскал. Матрос, опасливо озираясь на подкатывающийся с наветра турецкий пароход, принялся споро собирать парус. Белых выглянул из-за крышки. Неприятельское судно подошло уже совсем близко. Видно, как шлепают по воде плицы колес, как летят из-под них брызги. С полубака вдруг выметнулось ватное облачко, По волнам перед носом шхуны мячиком заскакало ядро. Контрабандист скривился, будто от зубной боли. «Не боись, дядя Спира, все путем», — подбодрил старика офицер. «Ты вот что лучше скажи. Катер хорошо закрепили, не унесет его». Белых не рискнул подставлять незаменимый сапским мир под шальные пули. Моторку пришвартовали к подбойному борту, и дядя Спира для верности посадил туда племянника. Капли отобрал у мальца тесак и посулил самолично оборвать уши, если тот покинет пост. «Да что с ним сделается?» – прошипел грек. «Сам крепил, никуда не денется». «Вот и славно», – прошептал капитан-лейтенант. «А теперь ныряй в люк, дядя Спира, и молись». Щелчок, пауза, два щелчка. Я, снарк, готовность. Три щелчка, ви на месте. 2-2, змей. 3-1, гринго. 2-1, карел. Вот и все. Комитет по организации встречи в сборе. Барыня легли и просить. Клетимнестра вздрогнула всем корпусом. Турецкий пароход ударил шхуну в борт. Неаккуратно паркуешься, брателла. Придется ответить. Глава 3. 1. Не могу передать, что я почувствовал, когда опознал в корабле, появившемся на фоне Крымского берега, знаменитый пароходофрегат. Вот они, те, кому мы собираемся помочь. Ради чего заработала хронофизическая магия проекта. Низкий, сильно вытянутый корпус. Белые горбы колесных кожухов. Две тонкие трубы, исходящие дымом. Мачты, способные нести парусное вооружение барка. Командир Григорий Иванович Бутаков. С мая 1850 года. Капитан-лейтенант. В активе. Блестящий бой с турецким пароходофрегатом Первозбахрении. Первая в мировой истории схватка паровых судов. В 1838 году награжден орденом с надписью «За храбрость за высадку десанта на берег Абхазии». Воевал с горцами, знает Черное море как свои пять пальцев. Прошел его из конца в конец и на парусных шхунах, и на лазаревском флагмане Селестрея в должности флаг офицера, и на новом пароходе, который сам же и привел из Англии. Владимир – одна из двух по-настоящему современных единиц Черноморского флота, а самого Бутакова в будущем ждут адмиральские орлы, должность в Государственном совете и слава одного из создателей тактики броненосного флота. Но это все потом, а может, и что-то другое, ведь история этого Черноморского флота уже не повторит известные нам события. А сейчас Владимир замер в трех кабельтовых от алмаза и все глаза, сколько их есть на кораблях, обращены на пароходофрегат. Отгремели залпы салюта. С ростров алмаза скользнул на воду моторный катер. Изящная, красного дерева, капитанская гичка, взятая на фьюриесе наряднее, но Зарин хочет сразу обозначить наше техническое превосходство. На катере стоит газолиновый мотор, здесь такого еще не видели. С гидрокрейсера подали парадный трап, фалрипные вытянулись у лееров. Капитан первого ранга, облаченный в парадный мундир, торжественно спускается в катер. Формально, это Бутакову следует отправиться на Алмаз, Зарин чином старше, и командует не одним кораблем, а целым отрядом. Но мы здесь гости, к тому же, незваные. Не время считаться визитами. Зашипела, нарушая торжественность момента, рация. Я шепотом выругался и потянул плоскую коробочку из кармана, выкручивая звук на минимум. Ничего. Шорох фоновых помех, а потом, ясно, четко, четыре щелчка. Пауза, и еще два. Потом снова четыре, и после короткой паузы еще два. И снова. Я сразу понял, что это не помехи, так подают сигнал заранее обговоренным кодом. Но я-то ни с кем не договаривался. Одна из двух оставшихся раций здесь, на алмазе у Эссена, вон он спускается вслед за Зариным в катер. Вторая, на авиатендере, но с чего, скажите на милость, мичману Энгельмейру развлекаться подобным образом. Катер фыркнул сизой газолиновой гарью и отвалил от борта. Я проводил его взглядом и слегка подкрутил верньер. 4-2. 4-2. 42. 42. Ну, я и тормоз. Щелчок тангентой, передача. 4-2. 4-2. И снова, в ответ, 4-2. Главный ответ на самый главный вопрос вселенной. Привет тебе, Дуглас Адамс, писатель-фантаст. И тебе, дрон, привет. Черт подери, как же я рад, что ты тоже здесь. 2. Как вы посмели нарушить приказ? Больше не орет, подумал Андрей. С момента, как начался этот тягостный разговор, генерал ни разу не повысил голос. Не похоже на Фомича, ох, не похоже. Во-первых, товарищ генерал-лейтенант, я не являюсь вашим подчиненным, Я из другого ведомства. А кроме того, вы не обладаете полномочиями для того, чтобы брать на себя руководство в сложившейся ситуации. В отличие от капитана второго ранга, Кременецкий, сидящий у дальнего края стола, встрепенулся и поднял на Андрея глаза. Во взгляде ясно читалось: «И ты, Брут». Час назад он был вынужден объясняться со своими офицерами. После короткого, составленного в основном из экспрессивной лексики вступления, офицерский совет потребовал от командира объяснить личному составу, что, собственно, планируется предпринимать. Кременецкий, пригрозивший сгоряча трибуналом, под конец беседы приутих. Андрей мог его понять. Ковторанг ничего не знал об истинных целях эксперимента. Для него, как и для сотен других людей, задействованных в операции у берегов Балаклавы, это было лишь испытанием новейшей системы электронной маскировки, а Адамант был выделен для размещения наблюдателей и технических специалистов. Кременецкий получил приказ принять на борт, обеспечить, создать условия. И когда воронка переноса выплюнула ПСКР в 1854 году, Ковторанг не сумел справиться с потрясением. Он взял себя в руки. Слабаки не командуют боевыми кораблями, но противостоять паровозному напору Фомченко не мог. На первое же замечание Кременецкого, что на корабле только один командир, генерал поинтересовался, не собирается ли товарищ капитан второго ранга поставить под угрозу срыва операцию государственного значения, и понимает ли капитан второго ранга, какова цена неудачи. Возразить было нечего, и в последующие дни командир Адаманта пожинал плоды собственной слабости. Закончилось это вполне предсказуемо. Офицеры, раздраженные бесхребетностью командира и страдающие от общей непонятности, потребовали вспомнить, наконец, об уставе. Хорошо хоть у Кремня хватило гордости не рассказывать об офицерском бунте генералу, подумал Андрей. Впрочем, Фомченко не дурак и сам догадался. Недаром такой тихий. Вы отдаете себе отчет, что своим самоуправством ставите под угрозу срыва задачу государственной важности. Ну все, завел старую пластинку. Может, хватит, товарищ генерал-лейтенант. С досадой поморщился Андрей. Оба знаем, что вы не в курсе задач эксперимента и понимаете в происходящем не больше моего. Физиономия Фомченко медленно наливалась темной кровью. Как бы его инсульт не хватил, забеспокоился Андрей, 60-ков, это не шутки. Кременецкий с беспокойством озирался на дверь, будто ожидал, что вот сейчас ворвутся и примутся крутить руки. Интересно, кому? Что касается нарушенного приказа, продолжал Андрей, то я счел нужным связаться с официально назначенным членом консультативного штаба, а он, в отличие от нас, должен был отправиться в экспедицию, и более других осведомлен о ее задачах. Передо мной никаких задач не ставили, решился Кременецкий, если у вас имеются запечатанные пакеты, предъявляйте, вскроем и ознакомимся. Раньше надо было думать о пакетах, буркнул Фомченко. Опомнился, пограниц, 2 недель не прошло. Кременецкий поперхнулся, оскорбление было слишком явным. Перегибает генерал, подумал Андрей. В таком состоянии человек может и дров наломать, что, собственно, и требуется. Верно, товарищ капитан второго ранга. Ситуация, прямо скажем, непредвиденная, однако мы должны предпринять все, от нас зависящие, чтобы, взревел Фомченко. Его спокойствие как рукой сняло. Хватит пудрить мозги, майор. Хочешь притащить сюда своего приятеля, этого писателишку, чтобы он здесь распоряжался? Такие собственной женой командовать не способны, а тут люди, техника, задачи государственные. Если я правильно вас понял, медленно произнес Андрей, вы обдуманно препятствовали установлению связи с членом консультационного штаба ради сохранения личной власти. И после этого вы говорите о государственных задачах. Генерал вскочил, опрокинув стул. Он нависал над Андреем, как гибралтарская скала. Кулаки, оплетенные синими венами, судорожно сжимались. Если он замахнется, я его ударю, отрешенно подумал Андрей. А потом он меня пристрелит. Вон китель топорщится, приготовился. Товарищи офицеры, на месте. Голос Кременецкого сорвался на крик. Ковторанг стоял. В руке его отсвечивал металлом ПМ. Ствол смотрел в стену между Андреем и Фомченко. Согласно корабельному уставу, в случаях, не предусмотренных уставами и приказами, командир корабля поступает по своему усмотрению, соблюдая интересы и достоинства Российской Федерации, отчетливо произнес Кафтаранг. С этого момента ваши приказы не имеют силы. Вам обоим запрещается отдавать распоряжение личному составу, а также пользоваться оборудованием без моей санкции. Ты хоть соображаешь, что я? Просипел Фомченко, но Кременецкий не дал ему закончить. Присутствие на борту старших начальников не снимает с командира ответственности за корабль. Если вы считаете мои действия неправомерными, по возвращении в базу можете принимать меры, предусмотренные уставом. А пока, любое неповиновение буду пресекать. И тоном ниже. Не доводите до греха, Николай Антонович. И без того уже голова пухнет. Фомченко громко сглотнул, попятился. Уголок рта Кременецкого едва заметно дернулся. А ведь он выиграл. Подумал Андрей, ай да Кремень, ай да сукин сын, оправдывает кликуху, а я его за тряпку держал. Кафтаранг опустил пистолет и продолжил своим обычным негромким голосом. Разумеется, товарищи, я учту ваши рекомендации, могущие пойти на пользу делу. Андрей Владимирович, что вы говорили о связи с вашим сотрудником? 3. Ну вот, дядя Спира, а ты опасался. Делов-то на 5 минут. Строго говоря... На захват Саюкышади понадобилось не больше 2 минут. Когда на палубе лопнули светошумовые гранаты, Вий прошелся по шканцам 2 длинными очередями. Ему вторил с полуюта корт, Карел сносил перегнувшихся через планшири турок прямо сквозь фальшборд, деревянная труха летела во все стороны. Ему вторили 3 АЦ, в упор, в усатые рожи под красными фесками. Корт поперхнулся очередью, пора. Белых с разбегу запрыгнул на заранее пристроенный бочонок, а оттуда... На палубу парохода. Нога угодила на тело, бьющееся в агонии. Пришлось падать и перекатом уходить под защиту надстройки. Сзади, в вороньем гнезде, грохотал печенек, но кор молчал, и секундой позже автомат Карела присоединился к общему хору. Очередь, очередь, очередь. Из-за кожуха вентилятора бросается фигура с гандшпугом. Надо же, хоть один напомнился. Главный принцип рукопашного боя – действовать короткими очередями. Перещелкнуть скрутку магазинов, в перекате передернуть затвор. Белых не сразу понял, что палуба опустела, груды тел, кто-то еще слабо шевелится, по тиковым доскам растекается ярко-красная лужа. В гарнитуре 3 щелчка, Ви, чисто на корме, 2-1, змей, чисто, 3-1, гринго, чисто. Палец привычно нашел тангенту, щелчок, пауза, 2 щелчка, я снарк, чисто, всем контроль, внимание на люки. Внизу басмачей до дури. Белых обернулся. Склетим Нестра через фальшборд медведем лез дядя Спира. Якорный бабай, было же сказано, не высовываться. Silence MSEC 1000. За спиной грека прозвучала скупая, на 2 патрона, очередь, змей законтролил очередного краснофисочника. Старик капитан Аки не стал оборачиваться, только вздрогнул и еще больше втянул голову в плечи. Греку было нехорошо, Белых видел, как он бледнел, переступая через трупы, устилавшие палубный настил вапоры. А когда дядя Спира узрел турецкого офицера, которому досталась очередь из корда спецназовцу, пришлось даже подхватить старика, нервы не выдержали демонстрации мощи патрона 12,7. «Сегодня вечером мы будем пить цикудию», — произнес грек. Он уже оклемался, голос звучал твердо, с торжественными нотками. «И после 2-го кувшина я встану и скажу слово. Громко скажу, чтобы все слышали, и апостола Кокис, и Коля не горюй с Пересыпи, и Авдей Рыбак, и одноглазый Христолиди с сыновьями, они тоже придут. Я скажу всем, к Рождеству русские будут на Босфоре, а на Святой Софии поднимется православный крест. Потому что, Кирие, если у императора Николая есть хоть 200 таких воинов, как твои дьябласы, с вами нельзя сражаться. Я только не понимаю, почему русский царь не прикажет вам вытащить султана Абдул-Меджида из дворца Долмабахче и проволочь за ноги по улицам Константинополя. Его головорезы, от Бея, офицера Низама до албанского Арнаута, да паразиты их проказа, будут разбегаться и прятаться при звуке ваших шагов. Они побросают мылтыки и станут молить своего Магомета, чтобы вы не обратили взгляды в сторону их укрывищ. А я больше не Неоры, молодой человек отметил Белых. Теперь грек называл его Кирие. Господин Владыка, воистину, доброе слово и автомат могут растопить любое сердце. Красиво излагаешь, дядя Спира, усмехнулся офицер. Ну как объяснить старику, что нет у царя Николая 200 боевых пловцов? Даже 20 нет. Ничего, еще не вечер. А насчет султана, прикинем. Мысль интересная. Командир, тут еще люк. Канатный ящик, чешо. Белых обернулся. Гринго растаскивал тюки, наваленные перед грот мачтой. Страхует его змей САЦ. Мичман Кокорин верен себе. На автомат навешано все, что только предусмотрели конструкторы. Глушак, коллиматор, лцу на мушке. Змей обожает внешние эффекты, вон и боевой нож на американский манер, ручкой вниз, на груди. Нож у него особый, увидев такой, Рэмбо удавился бы от зависти. Змей специально ездил в Златоуст, лично делал заказ тамошнему знаменитому кузнецу. Ждать пришлось полгода, обошелся нож в полтора немаленьких месячных оклада, зато лезвие, все в разводах до маскатуры, рубит строительные скобы. Гринго оттащил в сторону последний мешок, взялся за рым, вделанный в крышку люка, и вопросительно глянул на напарника. Змей коротко кивнул и извлек из кармашка на разгрузке зарю. Гринго рывком откинул крышку, откатился и встал на колено, ловя стволом проем люка. Змей сорвал кольцо и швырнул шипастую сферу в черноту. Грохнуло. Палуба затряслась, из люка выметнулись клубы белого дыма, и тут же, перекрывая остальные звуки, раздался контральтовый женский визг и многоэтажные матерные ругательства, употребляемые без малейшего намека на чужеродный акцент. Глава 4. 1. 15 сентября. Три дня, как встали у бочек в Южной бухте. Корабли отряда вытянулись напротив Графской пристани. Заветный за ним алмаз замыкает морской бык. За нами торжественная линия парусных линкоров Черноморской эскадры. Великий князь Константин, 12 апостолов Париж, 3 святителя Варна. За ними, Силафаил Уриил Ягудил, императрица Мария Ростислав. Дальше, на фоне фортов, чьи пушки перекрывают вход в древнюю Ахтиарскую бухту, фрегаты, Кулевчи, Мидия, Сизополь. У самых бонов лениво дымит громоносец. Любимое мое занятие в свободные минуты, рассматривать этих красавцев, увы, уже обреченных неумолимой поступью технического прогресса. Меня завораживает этот лес мачт, переплетение снастей, реев, за которым порой не видно противоположного берега. И всякий раз я даю себе слово под любым предлогом напроситься в гости на один из парусных линкоров. С берега, со ступеней Графской пристани, сложенных из белого инкерманского камня, на нас смотрит тысячи глаз. Здесь с утра до ночи полно народу. Рубахи солдат, матросские робы, пестрые платки баб, торгующих бубликами, таранькой и горячим сбитнем из огромных медных самоваров. Они жадно рассматривают наши корабли, и стоит кому-то помахать с борта рукой, как вся Графская пристань разражается приветственными воплями, вверх летят шапки и бескозырки. Я был на берегу всего раз, на следующий день после нашего прибытия в Севастополь, когда Зарин со старшими офицерами поехали представляться севастопольским властям. Взяли и меня. В приватном разговоре Зарин попросил не распространяться, кто я на самом деле. Мол, там видно будет, а пока меня представили инженером, наблюдающим за механизмами летательных машин. Эссен Настрова велел своим подчиненным авиаторам следить за речами и не злоупотреблять визитами в город. Особенно досталось Лобанову Ростовскому как самому невоздержанному на язык. Принимал нас князь Александр Сергеевич Меншиков. Правнук Петровского фаворита и бывший морской министр прибыл в город сравнительно недавно. Он состоял чрезвычайным послом в Константинополе, но с началом войны решил вернуться в Севастополь. Князь ожидал в скором времени высадки экспедиционного корпуса, и теперь, когда опасения подтвердились, готов взять руководство обороной в свои руки. Кроме Меншикова, присутствовали вице-адмиралы Корнилов и Нахимов и контр-адмирал Истомин. Надо было видеть, как смотрели на них наши офицеры. Те, чьи портреты украшали учебники по истории и военно-морскому искусству, чьи бюсты стояли в залах морского корпуса. Silence MSEC 1000. Флотоводцы видели гостей из будущего не в первый раз. Вечером 12 сентября, когда наш отряд, конвоируемый Владимиром, встал в виду севастопольских фортов, Бутаков с Зариным отправились на берег. Несколькими часами позже они вернулись на Алмаз, но уже в сопровождении Корнилова с Истоминым. Адмиралы не могли поверить собственным глазам. Вот они, невиданные корабли под Андреевскими флагами, поразительные механизмы, орудия. И главное, люди, офицеры и матросы, прибывшие из горнила другой, страшной войны. Осмотр затянулся допоздна. Договорились, что на следующий день офицеры нашего отряда будут уже официально представлены севастопольским властям. Наутро, после подъема флага, вестовые кинулись отпаривать и утюжить форменное сукно, крахмалить воротники, галстухи, надраивать до солнечного блеска пуговицы с якорями. В кают-компании наблюдалась легкая паника, сабли, шляпы и прочее, полагающиеся к парадным мундирам, нашлось хорошо, если у каждого третьего. У прапоров по адмиралтейству и мичманов-авиаторов такого вообще отродясь не водилось. Офицеры «Алмаза» из кадровых оказались запасливее, каюты бывшей яхты царского наместника мало уступали гостиничным номерам. А вот на заветном в его тесноте, только законченному педанту пришло бы в голову хранить в каюте никчемное парадное барахло. Сомнение разрешил Зарин. Офицерам велено было быть на представлении князю в белых кителях с погонами, в фуражках, при старшем ордене и кортике. Саблю иметь только командиром кораблей. Откуда предкам знать, какая у нас форма, рассудил он. Главное, чтобы все были одеты единообразно, а то какой-нибудь буквоед нацепит положенные по уставу шляпу, двубортный мундир и эполеты. Вот что значит отсутствие военной косточки. Глядя на эти приготовления, мне приходилось прикладывать изрядные усилия, чтобы сохранить серьезность. И тем сложнее было отмахнуться от возникшего в тайных уголках подсознания порыва. Пошить тайком джедайский плащ и пройти по ступеням графской пристани, скрыв личину под глубоким капюшоном. А потом как достать джедайскую, синего пламени, электросаблю, заботливо отполированную по всем граням надрюченными боцманом матросиками, да как взмахнуть над головой с молодецким посвистом. Но, мечты, мечты, где ваша сладость? Silence MSEC 1000. В 9:30 к Алмазу подлетела гичка с посыльным офицером. Приказом начальника над Севастопольским портом, капитана первого ранга Ключникова, нам велено встать у бочек, что мы и проделали под приветственные крики с берега и кораблей. Белокаменные ступени графской пристани были черны от публики. Ванты, реи парусных линкоров сплошь унизаны матросиками. Слухи быстро разнеслись по городу, и теперь всякий, от мала до велика, знает о невиданных пришельцах. Подозреваю, ни у одного меня шевельнулся в душе червячок, когда наш отряд встал под прицелы орудий линкоров. Может, пушечные порты и были откинуты, ради пущего парада, но осадочек, как говорится, остался. Хотя, трудно винить Корнилова с Нахимовым за то, что они приняли меры к тому, чтобы гости не учинили какой-нибудь пакости. Время военное, мало ли что. Алмаз, несущий на грот Брамстень гибрид, вымпел командира соединения, белый флажок с косицами, украшенный Андреевским крестом, дал положенное число залпов, приветствуя старшего на рейде адмирала, русский военно-морской флаг и крепость. Ему вторило орудие из заветного. В ответ линейная шеренга окуталась дымом приветственного салюта, и мне показалось, будто небо обрушилось на мачты. Silence MSEC 1000. После представления у князя состоялось совещание. Решено выслать к Евпатории разведку в составе морского быка заветного и двух пароходов-фрегатов. Алмаз останется в Севастополе для ремонта машин. Задача – осмотреть район высадки с воздуха. Корнилов с Нахимовым расспрашивали о возможностях гидропланов. В итоге Нахимов сам решил отправиться с разведкой. Silence MSEC 1000. 16 сентября. Разведочный отряд снялся с бочек в темноте, в 3:30 ночи, в 7 склянок, как поведал вестовой Пронько. Отсюда до Евпаторийской бухты по прямой меньше сотни километров. Гидропланы предстоит спустить на воду в 40 километрах от цели. 10-узловым ходом до намеченной точки добежали за 4,5 часа. Аппараты оторвались от воды в 10 часов по полуночи, в 4 склянки. Нахимов так глядел на приготовление, что Эссену пришлось предложить ему место в кабине. Надо было видеть, каким мальчишеским восторгом светились глаза вице-адмирала, когда он, в кожанке и авиаторском шлеме, одолженном у Корниловича, устраивался на сиденье. Лобанову Ростовскому я вручил рацию и планшет, велев снять Евпаторийскую бухту на видео. Князь неплохо освоился с гаджетами, и я не сомневался, что указание будет исполнено в точности. Полет прошел без происшествий, но обошлось. По гидропланам с кораблей палило множество ружей, но на 500 метрах на это можно было не обращать внимания. Спускаться ниже Эссен отказался наотрез. Впрочем, Нахимов, которому выдали бинокль, не остался в обиде. По возвращении он громко восхищался прибором, и Зарину пришлось просить принять его в подарок. Что ж, начинаем научно-техническую интервенцию. Лобанов Ростовский опять отличился. Эссен перед вылетом категорически запретил брать в полет даже ручные гранаты, и прапорщик, возмущенный тем, что не может поприветствовать союзников в привычной манере, в течение всего полета думал, как обойтись без бомб, и, представьте, надумал. Князь вспомнил об обычных для Первой мировой метательных снарядах, флешетах, стальных стрелах, сбрасываемых с аэропланов для поражения живой силы. Изготовить любое их количество не проблема, с этим и деревенский кузнец справится. А при плотных построениях войск, которые здесь в ходу, это станет страшным оружием. Услышав о флешетах, фон Эссен скривился, это оружие считается среди авиаторов чересчур жестоким, но смолчал. В конце концов, другого варианта нет. На сухом пути от наших ромовых баб толку немного. Не распугивать же зуавов и турецкие редив круглыми чугунными бомбами с черным порохом. Пока морской бык поднимал гидропланы, с норда показались два дыма, французские паровые шлюпы, несущие дозорную службу. На Владимир с громоносцем отсемафорили флажками приказ выдвигаться навстречу неприятелю. Но их опередил заветный и после же первых снарядов, выпущенных с дистанции в 1,5 мили, французы повернули назад. Миноносники не стали их преследовать, не желая переводить драгоценные снаряды на такую мелкоту. В Севастополь вернулись уже под вечер. На завтра назначено совещание на флагманской императрице Марии, а ночью меня ждет сеанс радиосвязи с дроном. Это уже третий. Я заранее забрал все три рации, якобы для проверки, техника-то сложная. По просьбе командира Адаманта я никому пока о них не сообщил. На сторожевике боятся раньше времени влезать в местные расклады, пусть сначала наука определится с перспективой возвращения. А это, кажется, затягивается. 2. В те 48 часов, что прошли после захвата турка, вместилось столько событий, что капитан-лейтенант лишь усмехался и качал головой, прикидывая, как все это описывать в рапорте. А ведь рано или поздно придется, что это за операция, после которой исполнитель не пишет стопы донесений и отчетов. Так что лучше приготовиться заранее. 25 сентября возглавляемая мною группа предприняла захват парохода «Саюк-Ишади», идущего под флагом Османской империи. В операции задействованы, узнав, что под палубой, куда мичман Кокорин отправил светошумовую гранату, оказались не турки, а русские, захваченные 2 дня назад на бриге, следовавшем из Аккермана в Одессу, дядя Спира повеселел. Таможенная стража наверняка не посмеет обыскивать судно того, кто вырвал из османского плена племянницу новороссийского генерал-губернатора. Это ее аристократический визг контузил боевых пловцов не хуже Зари, а заодно и спас пленников от куда более весомых неприятностей. Змей уже хотел прыгать в трюм, поливать из автомата направо и налево, и, если бы не Ефросинья Георгиевна Казанкова, урожденная княжна Трубецкая, племянница графа Строганова. В Одессе и в 21 веке всегда кто-то с кем-то знаком, а уж сколько-нибудь заметные персоны все на виду. Так что старик капитанки выложил белых подробные сведения обо всех спасенных, начиная со строгановской родственницы. Бывших пленников решили переправить на Клитемнестру, где они могли вволю трясти головами, ковырять в ушах, объясняться жестами и недоумевать по поводу освободителей. Уцелевшие после абордажа турки, смирные, перепуганные, принялись наводить порядок, отмывать залитую кровью палубу, придавать черноморским волнам убитых, менять посеченные пулями снасти, латать дырки в вентиляторных кожухах и дымовой трубе. Карел, как имеющий подходящий опыт, отправился внизы, присматривать за машинной командой. Компанию ему составил один из греков, ходивший кочегаром на пароходике, обслуживавшим переправу Аккерман, Овидиополь. Сам Белых, неотразимый и загадочный в спецназовской амуниции, вызвался позаботиться о спасенной. Эта прелестная особа, лет 30 с небольшим, пребывала в полуобморочном состоянии. Женскими уловками или притворством здесь и не пахло. Плен, 2 дня в вонючем трюме, перестрелка, взрыв зари палуба, заваленная трупами, такой кого угодно выбьет из колеи. Белых ловко подхватил спасенную на руки и сбережением отнес на шхуну. Там он самоуправно занял каюту дяди Спира и устроил в ней красавицу, постелив поверх пахучего верблюжьего одеяла свой спальник. Белых с удовольствием не отходил бы от нее до самой Одессы, но это, увы, было невозможно. Предстояло укрыть от посторонних глаз снаряжение, и прежде всего, сапским мир проинструктировать личный состав и поговорить с дядей Спира. Грек предлагал продать захваченный пароход казне, а деньги поделить по справедливости, но у белых на этот счет имелись другие планы. За их обсуждением и прошли те часы, в течение которых Саюк и Шади шлепал плицами, с каждым оборотом колес приближаясь к Одессе. От сопровождающего группу агента Спира была получена информация о родственных связях одного из освобожденных из плена лиц. После проверки, проведенной путем опроса других освобожденных, информация подтвердилась. На основании этого принято решение о вербовке упомянутого лица. Учитывая морально-психологическое состояние графини, метод вербовки. Silence Msec 1000. В стратегических замыслах капитан-лейтенанта пленницы отводилась важная роль. Да, хороша собой. Да, известна свободными нравами и притом вдова, супруг Ефросиньи Георгиевны, лейб-кирасирский ротмистр, умер от инфлюенции. Ее дядюшка, генерал-губернатор Новороссийский и Бессарабский граф Строганов, был в Одессе царь, бог и воинский начальник. Если кто и мог одобрить задуманную авантюру, так только он. Ради этого стоило лишний раз проявить галантность. Хотя, признался себе белых, его это вовсе не напрягает. Холостяк, он не отказывал себе в шалостях с представительницами противоположного пола, предпочитая как раз дам слегка за 30. А тут аристократка, графиня, к тому же более чем привлекательна. Но, дело прежде всего, для начала следовало добиться представления высокопоставленному родичу Казанковой. Да и остальными спасенными пренебрегать не стоило. Кроме женщины на борту захваченного турками брига оказались подполковник крепостной артиллерии, казачий офицер в чине войскового старшины и коллежский советник по департаменту путей сообщения. Так что и здесь могли открыться неожиданные перспективы. На боевых пловцов косились с недоумением и порывались расспрашивать, что за люди такие диковинные. Так что надо было срочно прятать личный состав и снаряжение в местечко поукромнее. Белых, помня романы Катаева, спросил о катакомбах. Дядя Спира, увы, разочаровал, да, есть, но там не укроешься. Во многих галереях пилит белый понтийский камень, да и червей контрабандистов, обделывающих под землей свои делишки, хватает. От них не спрятаться, увидит, заметит, проследят, и пойдет гулять по городу слух о чужаках, таящихся в катакомбах. Спира предложил укрыться на Молдаванке. Один из его родственников держал на улице сербской рыбокоптильню, но промысел забросил, и большой сарай уже который год пустовал. Поскольку контакта с властями по прибытии в Одессу избежать не удастся, принято решение воспользоваться услугами местных жителей для частичной легализации группы. Для этого проведены следующие мероприятия. 1. Установление первичного контакта с лицами. Silence Msec 1000. После приборки и ликвидации самых вопиющих последствий абордажа шхуну зацепили на буксир, Саюк и Шади развел пары и через 3 часа с триумфом вошел на одесский рейд. Дядя Спира поначалу нервничал, но все обошлось. Портового чиновника, поднявшегося на борт трофея, ошарашило лавиной рассказов, требований, распоряжений, на которые не скупились бывшие пленники. Они наперебой сулили дождь из начальственных милостей, золотые горы и прочие преференции, положенные за спасение их драгоценных особ. Войсковой старшина, смекнувший, каким ремеслом промышляет грек, отозвал старика капитана Ки в сторонку и сказал, что де, ежели приключится неприятность с подъясаулом Тюрморезовым, ты, дядя, только шепни, что земляк его, Муханов Евсей Кузьмич, кланяться велел, он тебя забежать и перестанет. Казаки добро помнят, а таможенника не опасывайся, с ним сей же час поговорят, он и носа не сунет куда не следует. Белых, пока улаживали формальности, успел побеседовать на артиллерийские темы с подполковником, угостился табаком из запасов войскового старшины, сберечь полный кисет в турецком плену, это надо суметь. Перекинулся парой слов с путейским чиновником и, условившись о встрече, раскланился, сославшись на неотложные дела. Муханов сдержал слово. Ни один из военных и таможенных чинов, осматривавших приз, не обратил внимания на пришвартованную в 2 шагах шхуну, будто ее и на свете не было. Дядя Спира осмелел настолько, что, не дожидаясь темноты, подогнал к Литимне 30 платформ, и доверенные грузчики, классический одесский типаж, отметит белых, прямо со страниц Бабеля, перекидали из трюмов вьюки с контрабандным товаром. На тех же платформах отправились на Молдаванку и боевые пловцы, переодевшиеся в грубые сапоги из воловьей кожи, штаны, рубахи и овчинные безрукавки. За поясом у каждого имелся пистолет с навернутым глушителем и еще кое-какие мелочи. Пока их встречают как дорогих гостей, но мало ли что. Остальное оружие и снаряжение упаковали в рогожные тюки. Сапским мир втащили на пароход, спустили воздух из баллонов и зашпилили парусиной. Движки, аккумуляторы, оборудование, запас топлива – все это тряслось на платформах вместе с остальным имуществом группы. Белых ни на йоту не доверял малолетним родственникам дяди Спира, приставленным стеречь приз. Знаем, плавали, часа не пройдет, как сорванцы заберутся под парусину и примутся откручивать блестящие штучки.